Подминая пыльными ботинками влажную траву, Артем Строков медленно двигался к высоким зарослям на берегу пруда. Над головой нависали пугающие черные тучи. Всю округу будто накрыло несколькими слоями кружевных траурных косынок. Пробравшись к воде, он, стараясь не делать лишнего шума, присел на корточки и осмотрелся. Водная гладь походила на мрачное готическое зеркало. Ветра не было, и ни одна волна не смела потревожить покой этой воды. Дрожащими руками Артем достал из кармана спичечный коробок, раскрыл его и взглянул на содержимое. Розоватый порошок, что он там увидел, не имел специфического запаха, но чем больше Артем смотрел на него, тем тяжелее ему становилось дышать. На глазах навернулись слезы. Перед тем, как высыпать все содержимое коробка в пруд, он еще раз пробежал глазами по зарослям на соседнем берегу и чуть не вскрикнул. Увидев среди высоких кустов улыбающееся лицо, стоило их взглядом встретиться, как ужасное нечто нырнуло обратно в заросли и скрылось из виду. Артем замер в ожидании. Его руки словно обратились в лед. Загадочный коробок так и остался лежать в них. С того берега послышался шелест, а кусты начали бешено дергаться в разных местах. Обладатель неописуемо страшного лица уже мчался по зарослям вокруг пруда в сторону своей жертвы. Парень тряхнул головой, стиснул зубы и с размаху запулил коробок в воду. Теперь медлить было нельзя. Сметая руками влажные листья, он мчался прочь от пруда, в сторону проселочной дороги, на которой оставил велосипед. Запрыгнув на него, Артем, что было силы, вмазал по педалям и покатил вниз по склону в густую чащу. Оказавшись в глубине леса, он благополучно добрался до сгоревшей сторожки, где оставил своего железного коня и спрятался там сам до темноты. Артем сидел за куском шифера и слушал, как мимо его хиленького укрытия движутся сотни, если не тысячи странных существ, издающих пугающие, хрипящие звуки. «Что же со мной будет?» – думал он, крепко зажмуривая глаза. «Зачем же я сюда приехал?» А приехал он за успокоением и гармонией. В середине лета Артем Строков выгорел окончательно и бесповоротно. Это случилось внезапно. 20-летнего парня будто подменили. Еще вчера он был полон сил и энергии, а сегодня стал ни на что не способным трутнем. Выгорание – страшная вещь. Оно уничтожает любое желание творить, издевательски треплет душу и беспощадно атрофирует мышцы. Артем грезил о работе, рвался к свершениям, но какая-то невидимая мощная лапа вцепилась ему в горло и не давала сдвинуться с места. Стресс его, казалось, был бесконечен, еще и мерзкая июльская жара с противной ухмылкой подыгрывала проклятой прокрастинации. Сам того не желая, за один только месяц он узнал, каково это – измотаться душевно. Парень ложился спать под утро не потому, что устал физически, а потому, что не мог более терпеть своего бездействия. Спать хотело не тело, а душа. Ворочаясь в пропитанных потом простынях, он умолял себя отключиться. Мечтал поскорее провалиться в глубокий сон, чтобы хоть несколько часов не жить в этом сводящем с ума мире. Нервы Артема неслабо пошатнулись. Его тянуло прочь из шумного города, который он с каждым днем все больше и больше ненавидел. Куда-нибудь на природу, в глухую деревню, окруженную полями и лесами. Артем жаждал очутиться в чудном месте, где не будет ни одного мозолящего глаза панельного дома, ни одной машины, доводящей своим гулом до паники, и ни одного городского человека, безмерно пошлого и вечно куда-то спешащего. И такое местечко нашлось. С дедом, в деревню, к которому он отправился, Артем не виделся больше 5 лет. Поэтому всю дорогу чрезвычайно волновался, с опаской поглядывая на мелькающие за окном автобуса поля и лесопосадки. То, что один философ-практик назвал своей монографией «выбросом зла», произошло, когда Артем уже сошел с автобуса и почти добрался до дедовского дома. Он не сразу понял, откуда исходит странный гул. Не обратил он внимания и на небо, что стремительно затягивалось кудрявыми черными тучами. Дед открыл скрипучую дверь веранды, осмотрел гостя с ног до головы, еле заметно усмехнулся и пригласил Артема внутрь дома. Парень заметил мелькнувшую издевку на дедовском лице. Он понимал, что намечается неприятный и бессмысленный разговор недовольного человека старой закалки с ни в чем не повинным юнцом. Артем прошелся вдоль веранды, остановился у дальнего окна и, рассмотрев улицу, нахмурился. «А где люди?» – спросил парень, впрочем, не надеясь услышать безобидного ответа и предвкушая выматывающую беседу и спор, из которого он, выгоревший и морально вымотанный, не вынесет ничего, кроме мерзкой обиды и раздражения. Но дед молчал. Тогда, нахмурившись, Артем обернулся через плечо, уже приготовившись к детсадовской игре в молчанку, состоящей из тщетных попыток разговорить принципиального старика. Однако тот по-прежнему стоял у раскрытой двери и прислушивался к странному гулу. «Давно гудит?» – негромко спросил дед. Он медленно выглядывал за порог и принюхивался. «Что?» – в недоумении переспросил Артем. «Давно гул стоит?» – повторил дед. Так же тихо, но с заметным раздражением. «Гнылью тянет по селу. Башня». Он умолк, словно испугавшись собственных слов. «Ну, — растерялся Артем, — я к тебе шел, уже, наверное, гудело». «От окна отойди», — скомандовал дед, выпучив на внука огромные жуткие глаза, отдававшие мутно-желтым. Словно обожженный, Артем отскочил на середину веранды и снова посмотрел на окно. Он боялся, что за пыльным треснувшим в нижнем углу стеклом уже возвышается неописуемая, бурлящая всем телом тварь. Но там было пусто. Хлопнула дверь. Парень похолодел от испуга. Дед, казалось, четко выполнял заученный алгоритм, хотя и заметно волновался. Он навесил на дверь большой замок, занавесил окна плотной коричневой тканью, схватил растерянного внука за руку и, буркнув «пошли скорее», повел его за собой вглубь дома. Оказавшись в сенях, дед отпустил Артема, захлопнул дверь, ведущую на веранду, а затем, оттолкнув внука со своего пути, закрыл еще две двери – на кухню и в комнату. Все происходящее наводило Артема на мысль о подготовке мирных жителей к скорой бомбежке с воздуха. На руку этой мысли сыграл и открытый дедом люк, что прятался рядом с большим комодом в конце коридора и вел в погреб. Старик, кряхтя, залез первым, включил свет и позвал внука. На мгновение Артем действительно уверовал в огромную опасность, спасением от которой является этот мрачный просторный погреб. Спустившись по заляпанной пятнами бирюзовой краски железной лестнице, парень остановился у массивного деревянного стола с множеством стеклянных баночек и коробочек непонятного назначения. Дед тем временем плотно закрыл люк и задвинул посаженный на саморезы засов. Но логика взяла верх. Волна сомнения захлестнула Артема. Он вытащил из кармана мобильник, зашел в сообщение и набрал матери небольшой текст. «С дедом что-то не так. Приезжайте сюда». Связи в подвале не было. Сообщение никак не отправлялось. Парень нервничал и с опаской поглядывал на старика. Тот уже слез с лестницы и направился к занавешенным дырявым тюлем стеллажам с серьезными запасами 5-литровых бутылей воды и консервами в блестящих баночках с красной этикеткой. Увидев это, Артем вздрогнул. Его рассудок будто плюхнулся в воду. Все плыло не только снаружи, но и внутри. Сумбурный поток мыслей занял голову, а тело, лишенное всех иных чувств, кроме жгучего ужаса, освободилось от контроля мозга и, казалось, стало вросшей в бетонный пол погреба античной статуей. «Пей!» Голос деда словно отвесил Артему сильную звонкую пощечину. Старик протягивал ему небольшую бутылку с синей жидкостью. Былой страх вернулся с большей силой. Парень сопротивлялся морозному параличу и, что было силы, переставлял ноги, медленно отступая к лестнице. Взгляд его был бешеным. Он носился по всему погребу, цепляясь за вещи разной степени странности. Над рабочим столом он разглядел прилепленную на картон и повешенную на гвоздь карту с нарисованными на ней разноцветными кругами и обилием слов, которые ему никак не удавалось прочесть. Лишь одно слово из них въелось в парню в самую подкорку мозга. «Зла». «Да пей ты!» Вновь скомандовал дед. «Найдут же!» Истошный вопль вырвался из дрожащего горла Артема. Он прыгнул на лестницу и протянул трясущиеся руки к засову. И вдруг заветный люк стал стремительно отдаляться, а за ними лестница. Дед силой тащил сбунтовавшегося внука вниз. Артем освободился от хватки и вновь бросился к выходу, но тут же рухнул на пол, оглушенным сильным ударом в затылок. В благовейном беспамятстве ему виделась огромная черная пустыня под затянутым тучами небом. Вокруг него высились исполинских размеров сухие баобабы с кроваво-красными ветвями наверху. Вся земля была покрыта зловонным мхом и мелкими темными дырами, служившими ходами неведомых ползущих тварей, населяющих этот проклятый мир. Откуда-то издалека до Артема долетали обрывки фраз на неизвестном ему языке, истошные крики, заставляющие биться в лихорадке и дрожать. Закрыв лицо руками и тихо постанывая, на горизонте черной пустыни, постепенно раздуваясь, беспорядочно метались спицы торнадо, походящие на движущиеся прутья огромной клетки. Артем поднял голову и увидел, как все темное небо заволокла бурлящая чаша кружащихся облаков. Именно из нее на эту проклятую землю спонтанными очередями вырывались страшные ураганы и гудящие, громче всякого иного звука, смерчи. Воздух стал чересчур влажным. Голова Артема раскалывалась от омерзительного запаха гнили. Парень рванул вперед. Он бежал, петляя мимо поражающих своей высотой баобабов, подальше от тошнотворного запаха, как вдруг споткнулся и кубарем покатился вниз по каменистому склону, прямиком в огромный, раскинувшийся на несколько километров, ров, полный все тех же зловонных дыр. И посреди рва он увидел мрачный дом без окон, с одной единственной дверью. Каменные стены его потрескались и поросли черными побегами странного плюща, более походящего на сгоревшие в печи щупальца. Артем упал на колени и схватился за голову. Звуки, заставляющие его молодое сердце разрываться от страха, становились все отчетливее. Целая когорта легионеров зла приближалась к нему, желая как можно скорее разорвать потревожившего их мир бунтаря. И вдруг все разом померкло. А затем в глаза ударила яркая вспышка света. Артем испуганно дернулся, пробудившись от странного сна, и обнаружил себя лежащим на самодельной деревянной лавке в дедовском подвале. К его руке тянулась капельница. В вену безустанно поступала синяя жидкость. Дед сидел за столом, держа в руках небольшую книжку со светло-серой обложкой. «Что это?» – промямлил Артема, указав трясущимся пальцем на капельницу. Он хотел было вскочить с места и наброситься на старика, но силы покинули его. Ноги будто отнялись, а голова налилась чугуном. «Этот...» – хихикнул дед. «Антисептик. Ловко я тебя огрел. Сейчас бы уже вместе с этими по колхозу слонялись. А так они нас не чуют». «Дед...» Еле выговаривал слова парень. «Зачем ты. Все, хватит. Оборвал его старик, отложив книгу на стол. Один раз расскажу. Хочешь, верь мне, и все сделаем вместе, не хочешь, уйдешь. Если отпустят. Так, философия была в институте, метафизика. Знаешь такое? Что? Растерялся Артем, стиснув зубы. К черту! Отмахнулся дед. Сразу к примерам. Есть Геннадий Иванович Самарский. Умнейший человек и автор этой монографии. Старик похлопал загадочную книгу по светло-серой обложке. Человек, что называется философ-практик. По его теории мы должны развиваться до Бога, стать равными Творцу. В этом смысл жизни человеческой. Понял? Дед, ты чего? Внук щурился, покусывал сухие губы, удивляясь тем фразам, что вылетали из уст, казалось, совершенно дремучего и необразованного человека. Какой Геннадий? Зачем все это? С Геннадием Ивановичем мы давно знакомы. Я эту книгу от корки до корки изучил. Тёмочка, воодушевившись, продолжал дед. Вавилонская башня. Знаешь, это тоже путь наверх, но слишком быстрый. Понял? Нельзя так быстро. А Геннадий наш смог еще быстрее. Его башня желания исполнять умела. Хоть тебе денег, хоть тебе монографию по твоим записям напечатает. Он еще раз похлопал книгу. Но это как сигареты. Никак не остановишься, пока рак тебя не скосит. Он не наглел. Тёма, не подумай, он все исследовал, создавал, изобретал, но потом загадал денег и знания. Но тут же ноги лишился. Нельзя желать дважды за один раз. И когда он выпустил их... Дед схватил книгу, открыл ее на нужной странице и прочитал. Улетели кленовые листья, и владыка узнает теперь, что открыта заветная дверь. «Что ты мне читаешь?» Постепенно приходя в себя, спрашивал Артем. «Что ты мне вколол?» «Это успокоительное, Тёмочка. Не бойся, сейчас отпустит, а капельница...» Старик мялся, подбирая слова. «Ты же не стал пить, а иначе они бы и за нами спустились». «Да кто они? Черт побери!» Разозлился парень и стукнул кулаком по лавке. «Зло!» Мрачно ответил дед, опустив уголки губ. «Слуги душехлёба!» Артем приподнялся на локтях, с удивлением и испугом смотрел на поникшего деда. «Вавилонскую башню разрушили, потому что было рано подниматься так высоко», — продолжал старик. «В башне нашего Геннадия образовалось окно с этим разрушением». Дед вновь опустил глаза в книгу и зачитал. «Они созданы были, чтоб Творца сторожить, а не зла адъютанты разрушения пажи». «Я не понимаю», — качал головой внук. «Вот». «Вот, смотри. Иди сюда. Давай руку». Дед помог Артему подняться и подвел его к висящей на стене карте. В центре картинки плохого качества рядом с деревней Никифорова синей ручкой была нарисована водонапорная башня. Самый большой круг красный, центром которого и была башня, охватывал несколько близлежащих деревень и небольшой районный городок к востоку от Никифорова. Второй круг синий обрисовал территорию деревни, в которой находился Артем с дедом. А третий круг, черный, лег вокруг кривой надписи «Лесное», несколько раз подчеркнутой неровными линиями. В самом верху карты напечатанными буквами была выведена зона первичного распространения ЗЛА. «Весь наш колхоз теперь умер, Тёмочка». Грустно объяснил дед, проведя пальцем по красному кругу. «Люди теперь нежить». «Зомби?» С недоверием переспросил Артём. «Я не знаю, что есть эти твои зомби. Но у людей в колхозе теперь совсем другие души». Дед тяжело выдохнул. «Их настоящие души съели. Но Геннадий предвидел это. Он дал мне порошок». Старик выдвинул скрипучий ящик стола и достал оттуда спичечный коробок. «Если высыпать его в пруд вот здесь...» Дед ткнул пальцем на край синего круга на карте. «То весь смрад из нашего села уйдет под воду. Только вот сюда, Тёмочка...» Старик указал на черный круг. «Я тебя молю, не ходи. Там...» Он задумался, что-то вспоминая. «Там слурпа тело воскрешают. Там силы с кровью заберут. Слурп — это посланник душехлюба, Тёмочка. Пока зло не вышло, он бесплотным летал. Но теперь уж...» «Я сейчас с ума сойду!» — воскликнул Артём, отпрянув от старика. «Тебя все кто затащили, да? Какое зло, какой владыка, что за дрянь ты мне вколол?» «Тёма!» — растерялся дед. «Как же мне? Точно, ты же спал, когда я тебя по голове-то видел пустыню с этими баобабами!» Артём опешил и замер, приоткрыв рот. Дед заметил это и слегка улыбнулся. «Это душехлёба земли, Тёмочка!» — пояснил он. «И путь к нему через башню». Парень долго не мог поверить во все произошедшее. Он метался по погребу, никак не решаясь вылезть, с подозрением рассматривал карту и даже взял таинственную монографию Геннадия Ивановича, на страницах которой прочитал о неподдающихся рациональному объяснению вещах. Автор писал о неком прорыве в практической философии, описывал изобретения, способные погружать человека в свое же сознание, в котором, по мнению Геннадия, и прятался загадочный Демиург, создатель всех и вся. Также автор упоминал о страже, ужасном монстре, что препятствует ходу некоторых человеческих мыслей, не позволяя им всецело осознать такие понятия, как вечность и бесконечность. Именно этот страж появлялся в механизме, созданном Геннадием, когда тот нарушал правила игры. Именно он, как позже понял Артём, лишил несчастного философа ноги. Но в конце описания этого мерзкого существа содержалось выделенное жирным шрифтом предупреждение. Геннадий Иванович писал, что страж, вкусивший человеческой души, захочет отправиться к другим таким же стражам, только более могущественным, поэтому вся работа механизма окажется под угрозой. То зло, о котором писал автор, жило среди людей с момента их создания. Оно проникало в человеческий мир редко и еще реже совершало действительно великие деяния. Но сломанный механизм повлечет за собой выброс всей этой мерзости. «Он все время говорил про окно», — тихо бормотал дед, поглядывая на внука. «Что оно всегда должно быть закрытым, а теперь, видать, открыли». «Все сходится», — перебил его Артём и начал цитировать. «По деревне разносился запах гнили, вымерли в округе города, мертвые покинули могилы, башня оказалась домом зла». «Помоги мне, Тёмочка», — взмолился дед, протянув внуку спичечный коробок с розовым порошком. На глазах старика наворачивались слезы. «Как добраться до пруда?» Положив руку на плечо старику, откликнулся внук. «Пешком нельзя, Тёма. Упаси Боже, если побегут за тобой. Вот если на велосипеде. И потом обратно не спеши. Все эти ироды из домов выйдут, увидят еще. От пруда сразу лучше в лес. Там сторожка есть одна. Можно отсидеться. «Зачем же я сюда приехал? Надо домой ехать». Продолжал ругать себя Артема, когда шаги человеческих тел, порабощенных выбравшимся из башни душами, уже прошли мимо сторожки. Стараясь не издать ни малейшего звука, он выбрался из своего укрытия и отошел от сторожки на несколько метров. Сквозь обрывки черных туч проглядывалось рыжее солнце. Артем поднял голову и беспечно поплелся вдоль поляны в надежде привести мысли в порядок. Внезапно его нога провалилась в небольшое отверстие в земле. Парень вскликнул и тут же в ужасе умолк. Чудом ему удалось ничего себе не сломать. Пугающую дыру заполняла мерзкая, дурно пахнущая слизь, смешанная с мелкими бледными волосками. Омерзительное воспоминание посетило его голову. Он вспомнил пугающие зловонные дыры, что привиделись ему в неспокойном сне. Вспомнил ужасные черные ураганы на горизонте до мурашек, поражающие своей мрачностью дом посреди огромного рва. Дом, в котором, по заверению деда, живет само зло. «Все-таки правда. Господи, все-таки правда!» Изнывая от ужаса, думал он. «И тварь есть, и окно есть, и дыры!» Парень с трудом вытащил ногу из ловушки и поспешил обратно к сторожке за велосипедом. Но в то же мгновение чуть не лишился сознания, заметив среди ближайших деревьев хмурое лицо неизвестного ему человека. Тот тоже испугался и сдавленно ахнул. «Ты кто?» – спросил человек чуть слышно. «Ты нормальный?» «Нормальный? Я это…» Артем не знал, что ответить. «Ну, боюсь с этими, я их слышал. Тебя послали окно закрывать?» – с нетерпением вопрошал человек. «Нет», – покрутил головой Артем. «А ты откуда про него знаешь? Ты бы слизь с ноги вытер», – говорил незнакомец, выходя из кустов. Это был крепкого вида брюнет в старомодного вида джинсовой куртке. «Эти твари бетон жрут», – продолжал человек, приближаясь, – «и людей. Только головы выплевывают. Вдруг учуют на тебе свои следы». Артем отступал от странного, неизвестного. Но совету последовал и обтер заляпанный слизью ботинок о траву. «Ты кто такой? Куда идешь?» — строго спрашивал парень, набираясь духу для возможной схватки. «Я из Никифорова. Мне надо здесь найти одного человека», — пояснив тот, остановившись, видимо, тоже предвкушая предстоящую драку. «К деду моему, что ли?» — слегка успокоившись, спросил Артем. «Черт тебя!» — облегченно выдохнул незнакомец. «Я чуть прямо здесь не…» Он улыбнулся и снова начал приближаться, протянув Артему руку. Тот не отказал ему в рукопожатии. «Артем», — представился парень. «А я Петя», — с воодушевлением заявил человек. «Петя Душин. Я был в той башне и видел окно…» Он покрутил головой и поморщился. «Из-за меня оно открылось. Никто не спасется». Артем смотрел в грустные, слегка испуганные серые глаза Пети Душина, сопоставляя в голове все услышанное. «Я не могу никак понять», — разводил руками парень. «Что произошло? Апокалипсис?» «Хуже», — вздохнул Петя, поморщившись. «Зло победило. Вернее, скоро победит, когда он выйдет из своего дома». «Душехлёб?» — тихо спросил Артём. Петя кивнул. «Так давай закроем окно», — воскликнул парень, сжав кулаки. «Почему ты из деревни сбежал?» «У Геннадия была одна бутылка», — спокойно объяснил Петя. «Ты, наверное, тоже пил эту синюю жижу?» «Так, ладно», — отмахнулся Артем, схватившись руками за голову. «Давай ко мне пойдем, там сейчас никого, кроме живых, не должно быть». Они вместе достали из сторожки велосипед. Осторожно, стараясь за неимением фонариков, не угодить в очередную кишащую мерзкой слизью яму. Прошли лес и оказались у широкой балки, за которой раскинулась Артемова деревня. Еще недавно цветущая и благоухающая. Сейчас она стояла пустая и темная, словно умирая на смертном одре под черным кружевом зловещего неба. «А как же ты это окно открыл?» – спросил Артем, подхватывая велосипед на руки перед спуском в балку. «Это не я», – тихо огрызнулся Петя. «Это какая-то тварь, которую мы с товарищем как-то потревожили. Геннадий попросил нас зайти в башню и закрасить там окно краской. Но все пошло по одному месту». Парни спустились по крутому склону и уже собирались двигаться дальше, как вдруг Петя, испуганно ахнув, схватив Артема за руку и дернул назад. Тот, выпустив из рук велосипед и в недоумении посмотрел на перепуганного Душина. «Смотри», – тихо говорил он, разглядывая что-то в гаснущем вечернем свете. Артем обернулся, прищурился и заметил недалеко от противоположного склона россыпь желтых кленовых листьев. «Ты кретин, что ли, меня дергать?» Разозлился он, с силой выдернув руку и освободившись от Петиного захвата. «Заткнись!» Оборвал его Душин. Глаза его горели страхом и злобой, отчего Артем злился еще больше. «Пошли в деревню, ты чего устал?» Артем поднял с земли велосипед и уже хотел идти дальше, но Петя ему не позволил. «Заткнись! Заткнись!» Рявкнул он, вцепившись рукой Артему в воротник. «Листья, видишь?» Артем вздрогнул. Раздражение его уменьшилось, уступив место нарастающей панике. «Вижу». Он ударил Душина по руке. «И что теперь?» Артем, пытаясь говорить с недовольством, стараясь скрыть за его маской свой страх, но дрожащий голос предательски выдал истинные чувства парня. «Слорб», – прошептал Петя. «Это его след. Он здесь был. Конечно, был», – огрызнулся Артем. «Ты же его выпустил?» «Нет, его нельзя выпустить. Он давно уже…» Запинаясь от пульсирующего в груди ужаса, пытался объяснить Петя. «Давай сейчас в обход». «Да зачем в обход-то?» Растерянно тряс руками Артем, злясь еще больше. Его старый железный конь вновь упал, с грохотом ударившись об землю. «Нельзя трогать листья, он увидит тебя». Сквозь зубы цедил Душин, указывая пальцем на листья. «Да чушь это все! Боже!» Артем плюнул себе под ноги и рванул наверх по склону в сторону леса. Петя побежал следом. Небо стало совсем черным, ни звезд, ни луны не было видно за непроглядной пеленой. Лес, как и вся округа, скрылся в кромешной тьме. Артем подсвечивал себе под ноги экраном телефона, не решаясь включать фонарик. А Петя шел впереди, согнувшись и ориентируясь практически на ощупь. Внезапно из глубины леса донесся страшный мужской крик. Артем в ужасе погасил телефон и чуть не свалился в балку, попятившись назад. «А черт!» – прошептал Душин. «Будь что будет. Свети. Пошли вниз». Поджав губы от раздирающего изнутри страха, Артем включил фонарик и поспешил за сорвавшимся с места Петей. Они пересекли балку, поднялись на другой стороне и оказались на окраине поля, неподалеку от крошечного лесочка. «Так, так, это…» С отдышкой говорил Петя, разглядывая очертания леса в слабом свете телефонного фонарика. Мгновение лицо его застыло в ужасе. Он не мог выдавить о себе ни слова, лишь молча стоял, тупо глазея на кучку деревьев. Артем, подметив это, с руганью отошел на несколько шагов вперед и застыл немного позади своего странного спутника. «Что это?» – спросил парень. «Выключи фонарик. Быстро. К как-то отрешенно проговорил Петя, отчего Артем не сразу понял, насколько важна эта просьба. Когда свет погас, и их обоих вновь залила плотная тьма, Душин наконец выдавил из себя объяснение. «Это лесное», — говорил он, будто трепеща от одного только названия странной местности. «Я видел его на карте», — сказал в темноту Артем, и тут же испуганно умолк, представив, как в кромешной тьме между ним и Петей уже материализовалась потусторонняя сущность, пришедшая в людской мир из открытого окна зловещей башни. «Там тело!» — шепотом бросил Петя. Спина Артема вмиг похолодела. На плечи будто набросили тяжелые цепи. Он не знал, куда смотреть, не знал, какую опасность несет это тело и что оно из себя представляет. Парень присел на корточки, опустив одну руку на холодную землю, смердящую гнилью. Артем не замечал этого запаха раньше. Но теперь, когда зрение, пусть и не навсегда, покинуло его, все остальные чувства экстренно обострились, позволив подметить новые жуткие вещи. И земля, и трава были влажными, как после небольшого дождя. Но парни могли поклясться, что ни одна капля в ту ночь не упала с беспросветно черного неба. В сводящей с ума тишине изредка можно было уловить жуткие звуки, среди которых отчетливо слышался противный смех. «Петя! Петя!» — шептал Артем. «Где оно тело?» «В часовне», — мрачно ответил Душин. «В лесном. Это деревня», — спросил Артем, приблизившись к спутнику. Он двигался медленно и аккуратно, на звук. «Кладбище», — буркнул Петя, шагнул назад и в испуге дернулся, наткнувшись в темноте на Артема. «Туда нельзя», — говорил он, продолжая отступать. «Пошли обратно к балке». Артем слышал, как его спутник удаляется, а жуткий смех из леса, наоборот, становится все ближе. Пелена безумия окутала рассудок. Градус сумасшествия неприлично подскочил. Парень включил фонарик и, сориентировавшись, побежал к заветному спуску. Петя, разгневанный Артемовым безрассудством, однако не стал заострять внимание на подобной беспечной выходке и, не теряя времени, тоже поспешил вниз. На дне балки он вновь вцепился в руку Артема и грубым тоном велел ему немедленно остановиться. «Ты соображаешь вообще?» – негодовал Петя. «Понимаешь головой своей, что будет, если нас увидят?» «Ничего я не понимаю», – воскликнул Артем, топнув ногой. «Вы тут все с ума сошли! Я домой поеду!» «Тише, Ева! Я тебя умоляю, тише!» Чуть не скулил Петя, успокаивая спутника. «Давай дальше уйдем! Тут нельзя так орать!» «Не могу я!» – проскулил Артем, опустившись на землю. Он сидел, раскинув ноги и сжимал в руках изнывающую от боли голову. «Ну все», — выдохнул Душин и присел рядом на корточки. «Только не кричи, ты же сидел в сторожке, слышал, как они шли мимо тебя. Сам говорил». «Я не знаю, что слышал». Огрызнулся тот. «Может, это порошок какой-то специальный. Отравили меня, вот и мерещится». Петя усмехнулся. «Ты их слышал. Это не видение, Артем. А я видел. Видел, как они выходили из домов, как люди падали на улице. А потом вставали и шли толпой по деревне. Пока я огородами от Геннадия бежал в лес». «А зачем убегал-то? Струсил?» — сизвил Артем. «К деду твоему. За порошком, черт бы его побрал. Геннадий сказал, что он как приманка для этих тварей». Ругался Петя. «Нам надо вдоль балки идти до городка. Если все твари пошли к пруду, то там никого сейчас». «А тело где?» — перебил его Артем, поднявшись на ноги. «Часовня. В лесном», — говорил Петя, между делом подталкивая Артема вперед, подальше от жуткого места. Все, что из башни просачивалось, собиралось в лесном. Геннадий все в своей башне узнал, и как Слур будет набирать силу, и как одни упыри оживят тело, а другие сделают ему статуи из людей, набитых камнями изнутри, чтобы тела за души не боролись. Петя тихонько хмыкнул. А я, баран, денег у башни просил. Желтые тучки уличных фонарей медленно выползали из-за горизонта. Своим тусклым светом они будто прожигали коридоры спасения от этой плотной, всепоглощающей тьмы. Парни выбрались из балки и ускорили шаг. До первых городских домиков одни добрались за 10 минут. Ржавые фонари на покосившихся бетонных столбах разбрасывали свои темные лучи на пустые дороги, раскрытые настежь окна и двери домов и магазинов. Город не был погружен в хаос. Он просто вымер, не оставив себе ничего живого. Парни брели по темным участкам дорог, боясь нарваться на случайно забредших в эти места упырей. Артем оглядывался по сторонам, все больше и больше проникаясь атмосферой какого-то легендарного постапокалипсиса. Однако тут же разочаровывался, осознавая, насколько его представление об этом отличалось от суровой действительности. В своих мечтах он мог быть сильным и ловким охотником на зомби, уверенно шагающим по пустым улицам с тяжелым дробовиком в руках. Но на самом деле он еле-еле плелся, как мелкий зверек в окружении свирепых хищников, и трясся в ужасе от каждого неизвестного шороха. На перекрестке, освещенном одним единственным фонарем, они свернули в переулок и забрали через открытое окно в закрытое помещение хозяйственного магазина. Сходя с ума от ощущения чужого присутствия, парни обследовали магазин и, удостоверившись, что кроме них в помещении никого нет, забрались за широкий прилавок, где и решили дождаться утра. «А что в этой башне?» – спросил Артем. Он уже не трясся в клокочущем ужасе, но не потому, что чудом переборол свой страх, а от того, что просто утомился. Мысли путались, суставы ломило, привыкшие к темноте глаза начали слипаться. «Подъезд!» Задумчиво процедил Петя. «Бесконечный. Вот зайдем туда, если повезет, и увидишь. Там 9 этажей, но если с 9-го подняться еще выше, то выйдешь к 1-му. Звучит как бред, но...» Он тяжело вздохнул. «Я не знаю, сколько у нас времени, пока душехлеб не выбрался наружу». Чуть громче обычного говорил Петя. «Даже Геннадий этого не знал. Еще и малец этот. Из-за него толком не договорили. Сначала напугал меня, говорит, беги отсюда, куда подальше, а потом остановил, усадил читать свою книгу. А сам с этим мальцом ушел разговаривать». «Какой малец-то?» – удивился Артем. «Митенька какой-то», – ответил Душин. «Я прибежал из башни, а он уже в доме сидел. Ревел что-то про автобус какой-то, рассказывал про деда своего. Дед, видимо, откинулся, а этот испугался и побежал, куда глаза глядят. Вот и добрался до деревни. А потом, как услышал про Слурпа, так и реветь перестал и к Геннадию пристроился. Что-то на ухо ему шепнул. Ну а тот меня послал книгу читать. Потом путь указал, задание дал, говорит... Иди вот так, бери то-то, высыпай в пруд. В лесной они ногой. Людей, которые как статуи с камнями для обряда, не трогать. А то, говорит, Слурпа, с ума сведет голома. Да как он живет-то?» Артем хлопнул себя по бедру. «Раз тела нет, души нет, он не из башни», ответил Петя. «Поэтому ему не нужно ничего, чтобы человека извести. Но если зло покинет башню, то на будущее ему понадобится больше силы. Для этого старые упыри заманивают людей в лесное, и пытаются как-то оживить слурпу тела. А теперь и новые, выбравшиеся, будут на таких, как мы с тобой, охотиться, чтобы чистые души отдать ему на обед. Понимаешь? То есть простым, как это называется, слугам нужны тела людей, чтобы просто жить среди нас? А этому слурпу нет? Сообразил Артём. Петя кивнул. В свете фонаря, просачивающемся сквозь единственное окно магазина, его лицо казалось невероятно жутким. Артём даже старался лишний раз не смотреть в Петину сторону. «Ничего не соображаю», – бормотал Артём, медленно провалившись в сон. «Зло, башня, подъезды бесконечные. Куда же я ввязался?» Под утро они оба подскочили, испугавшись громкого хохота. За окном носились десятки омерзительных существ, походящих на пауков с человеческими головами. Некоторые из них цеплялись за стены домов липкими лапками и забирались на крыши, не переставая безумно смеяться. Парни вжались в угол прилавка. Весь мир перевернулся в их глазах. Одно из существ с силой ударило головой о стекло магазина, отчего то с грохотом разбилось. Осколки долетели до Петиных ног. От неожиданности он дернулся и тут же окаменел, будто превратившись в памятник. Смех существ разом прекратился. Эти вылезшие из недр потустороннего мира злотвари услышали притаившихся за прилавком парней. Воздух наполнялся гнилью. Дышать стало практически невозможно. Безумно хотелось откашляться и выплюнуть накопившиеся противные слюни. Но Артём с Петей не смели шевелиться. Самая ближняя к ним тварь стояла около разбитого окна, слегка покачивая огромной головой на нескольких тонких ножках. Петя смотрел на нее, и в глазах его все плыло и темнело. Ему являлись кроваво-красные цифры, обратный отсчет до неминуемой смерти от лап ужасного существа. Но вдруг за мерзкой головой показалась маленькая человеческая фигура. Мальчик с голым торсом остановился у разбитого окна, залез на деревянную раму, чуть не зацепившись зелеными шортами за торчащие остатки стекла. Выбрал самый крупный осколок и запустил его куда-то на улице. В сию же секунду страшный хохот ударил парней по ушам. Огромная голова сорвалась с места и пропала. За ней промелькнуло еще несколько существ, и вскоре от их присутствия не осталось и следа. «Митенька!» Сквозь зубы прохрипел Петя. Он пытался сдерживать кашель, но тот безжалостно вырывался наружу. Мальчик просунул голову в окно, осмотрел перепуганных парней, затем еще раз взглянул на пустую улицу и задумчиво произнес. «Был новый выброс. Слизняки ушли в города. Тело ожило. Осталось недолго». Пока парни в недоумении переглядывались, Митенька скрылся за деревянной рамой и убежал в неизвестном направлении. «Почему они его не видят?» Утирая с глаз слезы и стиснув зубы, прочитал Артём. «Геннадий», — мрачно заключил Петя, — «его рук дело. Что же он?» Не дав ему договорить, забившийся в угол Артём внезапно схватился за сердце, свалился на бок и чуть слышно завыл. Трясясь, как в лихорадке, он пытался объясниться с Петей, но слова не покидали его рта, застревая где-то глубоко в горле. Тошнотворный запах гнили, заполонивший помещение, грозил стать причиной удушения. Душин понял, что медлить больше нельзя. Он поднял на руки барахтающегося, как рыба на суше, Артёма и вместе с ним покинул магазин через заднее окно. Уже на улице, когда концентрация противного запаха стала намного меньше, Петя опустил спутника на потрескавшийся асфальт и парочкой несильных пощечин привел его в чувство. «Я опять был там! Я опять был там!» Сквозь слезы шептал Артём, хватаясь за Петину руку. «Я видел его дом и дверь. Она открылась». Петя опешил. Опустив голову на грудь, он облокотился на разрисованную краской стену и забормотал что-то себе под нос. Артём же суетился, осматривал себя, Искал что-то, но никак не мог сообразить, что именно. «Боже!» Наконец хлипнул он, схватившись за телефон. «Я же матери сообщение писал». «Что?» Оживился Петя, подняв голову. Артём прочитал с экрана. «С дедом что-то не так, приезжайте сюда». Парень поднял надушенно красные и мокрые от слез глаза. «Идиот!» Рявкнул Петя. «Пиши, чтобы никуда не ехали». «Сейчас, сейчас». Артём еле держал телефон в трясущихся руках и холодными от ужаса пальцами набирал новое сообщение. «Всё, всё, написал». «Поднимайся», – строго скомандовал Душин, протянув спутнику руку. «Нужно идти к Геннадию. Если Митенька с ними эти твари правда его не видят, то еще есть шанс закрыть окно». Днем покинутый всеми город выглядел еще более пугающе и загадочно. Если ночью всю эту пустоту можно было списать на режим сна провинциальных жителей, отходящих ко сну еще рано вечером, и от этого вывода успокоиться, то все кардинально менялось с восходом солнца. Вернее, с присутствием на сером небе размытого белого пятнышка, света которого оказалось достаточно лишь для освещения максимально открытых участков земли. Переулки и кромка ближайшего леса, а тем более внутренности городских домов, оставались мариноваться в пугающем мраке. На опустевших улицах гнилью тянуло куда меньше, чем в деревне или около леса. Сказывались чудесные свойства асфальта, не успевавшего еще пропитаться выброшенным из башни злом. Однако, по словам Пети Душина, в их разговоре Геннадий Иванович обмолвился, что вскоре и бетонные дороги насытятся потусторонней гнилью, став путями неописуемых тварей, которые еще не успели покинуть свои клетки, где они тысячи лет ожидали открытия заветного прохода в мир людей. Перебарывая накатывающий ужас, Артём с Петей двигались по тротуарам к северной части города в надежде обойти раскинувшийся в полях к западу от них проклятый лес с кладбищем под названием «Лесное» и добраться до Никифорова, где в лучшем случае обнаружить в живых и Геннадия Ивановича, и странного Митеньку. Меняя темп, перебегая с одного тротуара на другой, спеша поскорее покинуть сводящий с ума своей пустотой городок, они и не догадывались, что все это время за ними наблюдала тварь. Она не была одной из тех захватчиц, поразивших тела невинных жителей, и не являлась духом с неясными свойствами, коим был загадочный владыка Слурп, но представляла собой столь простое, на вид и от этого еще более пугающее месиво из пузырящихся остатков кожи, обрамляющих огромный полупрозрачный глаз. Тварь пряталась за домами, столбами и даже дорожными знаками, за доли секунды изменяя свой размер. Первым ее присутствие почувствовал Петя. Боковым зрением он заметил странное движение за зданием старой автостанции на самом краю городка. В порыве страха Петя затащил Артема на крыльцо ветхого строения. Последний лишь выругался шепотом и не стал сопротивляться. Поднялся ветер, принеся с собой очередную порцию кружащего голову смрада. Артём схватился за рот, его тошнило, а колени трусливо тряслись, отчего ему никак не удавалось встать ровно. Он перевалился корпусом за ограждение крыльца и с громким противным звуком опустошил содержимое желудка. Петя с отвращением отвернулся от него и тут же скрикнул от неожиданности. Мерзкая тварь висела в воздухе прямо около крыльца, не помня себя со сбивающимся от резкости действий дыханием. Петя заскочил в дверь автостанции, вытянул руку и с силой дернул на себя ошеломленного Артема. Тот потерял равновесие и плашмя повалился прямо в дверях. Тварь тем временем уменьшилась и переместилась на крыльцо, но сразу залезть внутрь здания ей не удалось. Петя протащил перепачканного в собственной рвоте Артема по полу и захлопнул дверь. «Вставай!» – вопил он, поднимая немощного спутника на руки. «Он зайдет сейчас!» «Кто зайдет?» – спросил его тихий голос откуда-то изнутри автостанции. Петя скривил лицо, будто парализованный непрекращающимся импульсом ужаса. И медленно повернул голову, рассчитывая увидеть рядом с собой очередного выбравшегося из башни монстра. Однако вместо инферальной твари в глубине небольшого, тускло освещенного зала ожидания, около прикрытого занавеской окошка кассы, стоял интеллигентного вида дед с аккуратно седой бородкой. «Там глаз летает за нами!» Сквозь зубы давил из себя Петя, сверля до безобразия спокойного старика бешеным взглядом. «Ах, это...» — дед улыбнулся. «Так такой сюда не залетит. Это же не глаз, а око. Оно только смотрит». Старик, не снимая с лица улыбку, медленно двигался от окошка к запертой двери, ведущей, как предполагал Петя, в саму кассу. «Вы знаете про башню?» — с надеждой спросил парень, придобрившись. «Петя!» Прохрипел Артем, откашлившись. «Конечно, конечно! Сейчас я вас спрячу!» Тараторил старик, дергая ручку запертой двери. «Открывайте! Я без ключа, открывайте!» Он по-прежнему улыбался, но с каждой секундой улыбка его, без того жуткая в полумраке, стала казаться еще и фальшивой. «Петя!» Артем дернул Душина за руку. Тот в недоумении отвел взгляд от странного старика, обратил внимание на измученного спутника и вопросительно кивнул. «Тут пол в крови!» Поджав губы, выпалил парень. Петю обдало морозом. Он посмотрел на Артема, чья одежда была перепачкана темно-алыми пятнами, а затем вновь взглянул на старика. Тот уже не улыбался и злобно кривил рот. К заполнявшим небольшое здание звукам нападения на беззащитную дверную ручку прибавился странный скрежет. Парни не сразу определили, что он доносился из маленького окошка кассы. Услышав жуткий звук, седой старик отошел подальше от двери и снова расплылся в улыбке. Петя не стал дожидаться появления того неведомого нечто, скрывающегося в недрах кассы. И потому в темпе поставил Артема на ноги и, распахнув дверь на крыльцо, сначала вытолкнул в нее спутника, а затем и сам покинул проклятую автостанцию. Того исчадия, именующегося, по словам старика, как «Око», не было поблизости. Петя предположил, что оно решило передать загнанных в угол жертв ужасному деду, но тот не сумел с ними справиться. «Мы их разозлили», – перечитал Артем, хватаясь за грудь, когда парни уже покинули территорию города и, не сбавляя темпа, неслись по кювету вдоль дороги. «Пусть», – задыхаясь на бегу, отвечал ему Петя. «Все равно это око не забирает», – хрипел Артем, сбиваясь. «Старик же мог соврать». Спустя пару минут бега они замедлились. Впереди в кювете показался лежащий на боку разбитый автобус. Парни не решились подойти к нему, опасаясь, что внутри могут находиться порабощенные жертвы, не сумевшие выбраться из салона после аварии. Петя сбавил шаг, огляделся, соображая, где они сейчас находятся. Затем выбрался из кювета на дорогу и подал Артему руку. «Туда надо», – указал он пальцем в сторону поля. «Там Никифорова». Они перешли на другую сторону, спустились к пшеничному полю и вскоре добрались до переселочной дороги, тянущейся между полями и длинной стеной высоких деревьев. Все это время они брели в полной тишине. Вся округа пропиталась атмосферой безнадежности, серый купол неба, казалось, медленно опускался, желая раздавить своим огромным весом беззащитных людей. Редкие порывы ветра, раскачивающие колоски пшеницы и макушки скрипучих деревьев, не приносили свежести и наслаждения, а наоборот усугубляли ситуацию, приводя за собой все более отвратительные запахи. Тянуло не просто гнилью. Никто из парней не имел даже малейшего представления об источнике смрада, витающего в воздухе. Они оба догадывались, что так пахнет тот мир, где на горизонте черной пустыни свирепствуют бешеные торнадо, где среди исполинских размеров баобабов под огромной бурлящей чашей облаков медленно открывается дверь в чертог, в чьих бесконечных глубинах сидит и ждет своего триумфального выхода само зло. А по спине тысячами мелких муравьев бегали ледяные мурашки. И Артём и Петя нутром чувствовали приближение загадочного душехлёба, неведомого стража вездесущего Творца, что не желает быть обнаруженным раньше положенного человечеству срока. Они оба изнывали от этих мыслей, но всей душой боялись об этом заговорить. И вот, когда до Никифорова осталось около половины пути, они услышали наводящие ужас звуки несущегося на них гигантского существа. В этот раз даже медлительный Артём сообразил, что нужно делать. Парни нырнули в пшеничное поле и прятались за колосьями. Вскоре послышался громкий топот, словно по дороге мчался целый табун крупных лошадей. Парни поначалу решили, что по дороге действительно несется кавалерия армии зла. Но после того, как по полю пронесся душераздирающий вопль, походящий на одновременный крик младенца и безумного старика, все их сомнения отпали. Богомерзкая тварь была одним единым организмом. Сгорая от помеси любопытства и ужаса, Петя дождался, пока звуки начнут отдаляться, и осмелился приподнять голову, чтобы взглянуть на огромную быструю тварь. Момент, и он уже лежал, прижавшись к земле, и тихо постановал. Артём тихо подполз к нему и спросил, что же тот увидел на дороге. Но Петя молчал. Трясясь в лихорадке и бледнее, он до крови искусал губы, лишь бы не разразиться истошным криком. Весь их следующий путь Петя не произнес ни слова, да и Артём не надоедал с расспросами, догадываясь, что увиденное его спутником было настолько невообразимо и нечеловечно, что даже само его упоминание или обсуждение грозило лишением рассудка. На подходе к деревне их внимание привлек приближающийся звук вертолетных лопастей. Парни выскочили из пшеницы и скрылись между высокими деревьями с другой стороны дороги. Вертолет темно-синего цвета с красной звездой на фюзеляже летел низко, но все равно сливался с нависшими над полем плотными тучами. Не было ни малейшего сомнения в его направлении. Боевая машина уверенно приближалась к зловеще выглядывающей из-за горизонта башне. Преодолев еще с километр, парни смогли разглядеть ее окрестности во всей красе. Башня возвышалась над окружающим ее бетонным забором, рядом с которым суетились фигуры людей в камуфляжной форме. Там же стояли большие грузовики и бронетранспортеры. А неподалеку, прямо на пшеничном поле, чернели в неестественных тусклых красках дня три вертолета. «Этого не было», — в недоумении сказал Петя, обернувшись на Артема. Один из грузовиков тронулся с места и, громко гудя, понесся по дороге. «Ложись», шепнул Душин, хлопнув Артема по плечу. Парни повалились на землю за деревьями и притаились. Когда грузовик промчался мимо, и они медленно, опасаясь еще одного такого же, поднялись, знакомый детский голос, такой тихий и осторожный, но показавшийся оглушительным в этой тревожной обстановке, произнес: «Опоздали. Они везде здесь». Артём, и без того напуганный, чуть не лишился сознания, услышав это. Они с Петей резко обернулись и увидели лежащего позади них в траве Митеньку. «Ты чего здесь делаешь?» Озлобившись, прорычал Петя. «Сейчас вертолет полетит», — ответил Митенька, поднимаясь. «Идите под деревьями, до балки». «Нам Геннадию Ивановичу надо». Не отступал Душин, сверля ребенка опухшими от недосыпа глазами. «Проведи нас в деревню». «Он у него дома», — спокойно ответил Митенька, кивнув на Артема. Тот поморщился и нелепо раскрыл рот от удивления. «В балке никого нет», продолжил мальчик. В лесное не ходите». В недоумении парни переглянулись. «Черт с ним!» – буркнул Петя. «Давай сейчас!» Он мигом умолк, зацепившись взглядом за что-то в поле. «Ты чего?» Испугался Артем и тоже посмотрел на это нечто. Пропуская сквозь себя вялые рыжие колосья, к дороге приближался уже знакомый летающий глаз. «Ока!» Тихо заметил Митенька. «Бегите отсюда!» Парни медленно отступали к деревьям, не сводя глаз с пугающей твари. «Не смотрите на него!» Воскликнул ребенок, и от крика его взрослые студенты покрылись коркой колючих мурашек. «Чей это глаз?» Проскулил Артем, отвернувшись от приближающегося монстра. «Ты знаешь!» Бросил Митенька, в сию же секунду рванул через дорогу в поле. Прямо навстречу ужасному оку. «Пошли, пошли!» Толкал спутника Петя, набирая скорость. «К балке надо, пока не взлетел!» Парень не спал больше суток, он задыхался от усталости и еле-еле выговаривал слова. Но теперь разговор стал для него единственным утешением и одновременно с тем последней ниточкой, связывающей измученный Петин рассудок с реальным миром. «Они уже не жильцы», — бубнил он, закашливаясь. «Военные». Около балки тошнотворный смрад сильнее обычного ударил ему в нос. Удушенно сбилось дыхание и подкосились ноги. Он рухнул на землю, чудом не скатившись кубарем вниз по склону. Артем подбежал к нему и уже нагнулся, чтобы поднять, но в то же мгновение взгляд его остановился на уходящей вдаль асфальтированной дороге, ведущей к выходу из зоны зловещего выброса. Шальная мысль прострелила голову парня. Бросить все и рвануть прочь, оставить за спиной вымерший за несколько минут колхоз, пустой районный город, населенный теперь неведомыми паукообразными тварями. Артем вожделел забыть о загадочной башне и залитых кровью полах темной автостанции с полоумным стариком внутри. Вычеркнуть из памяти, как ночной кошмар, раздирающий нос и горло смрад, книгу Геннадия, скрывающую в себе страшные тайны могущественного владыки зла, и сектантские речи обезумевшего деда, прячущегося в подвале. Парень даже подумал, что все происходящее вокруг – это результат действия какого-то неизвестного ему наркотика, которым хитрый дед, вне всяких сомнений, ввел ему в кровь капельницей. «Я домой пойду», – причитал Артем, потирая грязный подбородок. «Мне домой надо». В его глазах все плыло. На рассудок опустился плотный туман скверных мыслей. В ушах загудело. «Тема!» – звал его Петя, держась за больную голову. «Помоги мне! Я встать не могу!» Но голос его казался Артему каким-то ненастоящим, искусственным. «Мне домой!» Чуть громче заявил он, развернувшись к дороге. Поднявшийся шум вертолетных лопастей окатил его ледяным отрезвлением и прервал бессвязный моток трусливых рассуждений. Туман мыслей развеялся. Затмевающая глаза рябь сменилась вполне четкой картинкой. «Тема! Ну ты чего?» Голос Пети тоже стал вполне реальным. «Эй!» — крикнул он, мельком оглянувшись на проселочную дорогу. «Круги кошмара какие-то!» Опустив голову и зажмурившись, сказал Артем. «Все никак не доберемся. Идем и идем. И никак. Да не ной ты!» Оборвал его Душин, через силу поднявшийся на ноги. «Сейчас дойдем до деревни, отдохнем. С Геннадием поговорить еще». Гул заглушил его слова. Парни, как завороженные, подняли голову и ставились на бешеный круговорот темных туч. Артем сразу узнал это явление, перед глазами всплыл жуткий вид проклятой пустыни из сна. Тучи растягивались, как жвачка, дергались, подобно длинным шелковым лентам в руках юных озорниц викторианской эпохи, и стягивались в единую черную чашу, под которой, по предположениям парней, и находилась зловещая водонапорная башня. «Да не стой ты!» — рявнул Петя, дернув Артема вниз. Идти надо!» Они бежали вдоль балки, не обращая внимания на покрытое пестрыми лентами неправильных туч небо. Лишь пробегая мимо запретного лесного, Артем позволил себе обернуться. Но тут же пожалел об этом и чуть не упал от жестокой подножки мерзкого ужаса. На горизонте, прорастая из крутящегося вихря, походящих на щупальца облаков, била в землю тонкая спица урагана. Началось. Подумал Артем про себя и даже немного сбавил скорость от пронзившего его грудь чувства ужасной тоски. Круги кошмара на этом закончились. Чудовищная клетка обнажила первый пруд. Дверь чертога в черной пустыне зла распахнулась. Времени практически не осталось. На часах было около 12 дня, но на деревню и окрестности уже опустились сумерки. Все вокруг медленно, но уверенно погружалось во мрак и превращалось в жалкое подобие проклятой черной пустыни. Облетала листва с высохших за несколько минут деревьев. Они гнили и ломались. Их сухие корни, как клубни дождевых червей, вылезали из земли, что постепенно выпускало из своих недр ростки исполинских баобабов. Такими корнями был завален велосипед, что прошлой ночью был оставлен перепуганным Артемом на склоне балки. Петя не обратил на железного коня никакого внимания, но его спутник, бегущий следом, ощутил на душе тяжелый груз удушающей тоски. Комок подкатил к его горлу. Он стыдливо отвел взгляд от велосипеда, похороненного под кучкой переплетенных, как в корзине, полусгнивших корней, и поравнялся с Петей. Душин бежал, раскрыв рот. Его шатало, как сильно пьяного, но он превозмогал. Бежал назло коварному проклятию, по его же вине, спустившемуся на мир людей. Добравшись до деревни, они огородами добежали до заветного дома. «Тут одна дверь, надо обходить», — сказал Артем, когда парни уже ушли с огорода во двор. Сводящая с ума вонь заставила их закашляться, будто рядом с ними сбросили бомбу с самыми отвратительными запахами, что только возможно себе представить. Припадки перерастающего во рвоту кашля, боковым зрением Петя увидел, что за углом дома кто-то стоит. Парень через силу прервал кашель. От этого его грудь поразила страшная боль. Он хотел разглядеть странную фигуру получше, но та уже пропала из поля зрения, как вдруг прямо за своей спиной он услышал противный звонкий смех. Петя истошно завопил, упал на колени, развернувшись, над ним стояла грязная обнаженная женщина с огромной гниющей дырой на щеке. Она, заливаясь смехом, протянула: «Испугались! Всегда пугается!» И, издав звук, похожий на смесь рыка и вопля, толкнула обомлевшего от ужаса Артема в живот, отчего тот скрючился и прыгнула на беззащитного Петю, размахивая в воздухе остатками кисти, к остаткам отрубленных пальцев, которой были примотаны длинные иглы. Второй рукой упырыха пыталась схватить измотанного заложника за горло. «Убери! Убери руки! Убери!» Вопила она, упиваясь процессом. Силы покидали Петю, сопротивляться становилось все сложнее. Тварь же ничуть не теряла настрой и с той же невероятной силой перебарывала уставшего парня. Артем, разогнувшись, кинулся проверять живот на предмет ранения, но ничего не обнаружил. Окинув взглядом двор дедовского дома, он заметил валяющийся около забора обломок шифера. Схватившись за него, как рукоять верного кинжала, парень несколько раз силой пырнул бешеную пырыху в затылок. Вопящая тварь замерла, повалилась на бок и чуть слышно застонала. Артем помог Пете подняться и в то же мгновение услышал неподалеку знакомый голос. «Тихо, тихо», — говорил дед, приближаясь к истекающей гноем упырихе. Он целился в нее из двухствольного ружья, готовый в любой момент разнести ей голову метким выстрелом. «Дед, стреляй!» Тихо, боясь стать раздражителями, чувствуя невероятный сжигающий изнутри стыд за потерянный велосипед, сказал Артём и сам же удивился своим ощущениям, посчитав глупостью переживания о таких мелочах в сложившейся ситуации. Увидев деда, он словно нырнул в знакомую реку спасительного родства и на пару секунд позабыл об окружающем его мире, медленно превращающемся в черную пустыню. «Не надо лучше!» Пробурчал дед, замахнувшись на стонущую тварь. «Мы ее вот так!» И старик с размаху зарядил прикладом упериха по голове. Артём, ужаснувшись, зажмурился, боясь увидеть мерзкую картину и последующего за ней очередного приступа рвоты. «Давайте домой!» Скомандовал дед, подхватил Петю с другого бока. Вместе с внуком они занесли практически потерявшего сознание Душина в дом, а затем и спустили в подвал, где прихода парней уже дожидался тот самый Геннадий Иванович. Он без одной ноги сидел в инвалидной коляске около стола. Петю посадили на лавку, напоили водой и положили отдыхать. «Люк пока не закрывайте», — сказал Геннадий, обратившись к деду. «Митенька должен вернуться». Дед кивнул. Он выглядел растерянно, много суетился, постоянно чего-то шарахался и хватал в руки ружье. «Так, значит, это ты в пруд порошок высыпал?» — спросил Геннадий Артема, стараясь отвлечь парня от странного поведения перепуганного деда. Артем кивнул. «Ха, молодец», — улыбнулся Геннадий. «Теперь они все там, вокруг пруда собрались. Нам не мешаются». «Мы видели их в городе», — протестовал Артем, потирая грязные руки. «Не все собрались». «Ну, издержки, что поделать?» — улыбнулся инвалид, пожав плечами. «Основную же часть выключили». «Да». Он подмигнул и хихикнул. «Так, Петенька, не спать. Пару часов еще и все закончится. Нечего тебе пока пустыни делать». «Вы тоже видели ее, да?» — болезненно пролепетал Петя, приподняв голову. «Хм, а как же?» — снова хихикнул Геннадий. «Только вы ее сквозь сон видите, а я сквозь окно». «Так это вы изобретатели?» — воодушевился Артем. «Вы этот аппарат сделали в башне?» «Аппарат?» — Геннадий нахмурился. «Сынок, я создал макет всего сущего, всей нашей вселенной. Придал ему вид обыкновенного подъезда и поместил его в чертову водонапорную башню. Я не какой-то там изобретатель». Последнее слово он говорил с особым отвращением. «Я самый настоящий творец. Пусть еще не до конца, но все же равный тому величеству, что создал нас с тобой». Артем морщился в недоумении, поглядывая то на стенающего от усталости Петю, то на суетящегося деда, который теперь стоял у лестницы и недовольно бормотал себе под нос. «Да когда же он придет, Митенька этот? Знаешь же теорию, что вселенная замкнута сама на себя?» — не унимался Геннадий, вовсю упиваясь торжеством своего разума. Интеллектуальное превосходство над всеми, находящимися в подвале, доставляло ему особое удовольствие, о чего он говорил громко и с насмешкой. «Замкнуто?» — отрешенно переспросил Артем, уже раздумывая о том, как бы ему сбежать отсюда. «Да», — кивнул инвалид, откинувшись на спинку своего кресла на колесах. «Садись в ракету и лети куда хочешь, вперед, вверх, вправо, влево. Исход один. Вернешься обратно, как на шаре. Иди да иди, вроде путь бесконечный, но шар замкнут. Но вселенная сложнее. Макет такой системы даже нарисовать не получится. А я его создал. Каждая дверь, каждое окно, все ведет в тот же подъезд. Кроме разве что окна на балконе 5-го этажа. Геннадий расплылся в улыбке и стрельнул глазами в Петю, которая твой дружок помог мне открыть. Но из подъезда есть выход. Парировал Артём и тут же сдавленно ахнул от зашевелившегося в его мозгу неприятного и шокирующего сознания. «Подождите вы! И во Вселенной есть выход!» Перебил его Геннадий, сжав от радости кулаки у груди. «И я его нашел!» «Тёмочка!» — голос деда напугал парня. «А велосипед-то куда девался?» «Ох, там и его в балке!» Путаясь в мыслях, Артём соображал, что ответить, чтобы не обидеть старика. Но его размышления прервал вновь вступивший со своим громким монологом инвалид. «Открытие философа – это прорыв сразу в нескольких науках», – говорил он. «Опять эта песня», – пробубнил Петя, перевернувшись на другой бок. Голова его по-прежнему гудела и кружилась, но потерянные силы постепенно восстанавливались. «Я не устану об этом петь», – обиделся Геннадий, но тут же вновь расплылся в улыбке. «Скучно тебе?» «И правильно. Лучше уж скучать и не совать нос туда, куда не следует. Думающие всегда будут мешать делающим. И наоборот. Но я и то, творец. А вот твой бывший дружок…» Инвалид хихикнул. «Дружок-то много думал. Я все надеялся, что он сам окно откроет. Да он и открыл бы, если бы один пошел. А тут ты с ним приехал». «Кольку?» – сполошился Душин, приподнявшись на локтях. «Это все-таки ты был?» «Страж», – мрачно выдал Геннадий. «Плохо читал мою книгу?» «Подошел к окну, и он появляется в глубине подъезда. Бесконечность его путает, он носится за тобой, пока не поймает. Но стоит покинуть башню… сразу исчезнет. И я всегда успевал уйти вовремя. Один только раз оплошал». Он похлопал себя по бедру наполовину отсутствующей ноги. «А ты?» Геннадий вновь обратился к Пете. «Ко мне прибежал. Пришлось тебя поить раствором, чтобы они твое тело не заняли. А по твоей же памяти придут ко мне. И все. Конец плану». «Какому плану, сволочь?» – воскликнул Петя, спрыгнув с лавки на пол. Он в гневе ринулся к Геннадию, но на половине пути вдруг упал на колени, а затем и полностью растянулся по полу. Сквозь беспорядочный поток мыслей, закладывающий уши гул, он слышал еле различимые возгласы Геннадия. «Буди его! Буди!» – кричал безумный инвалид. Но Душин никак не мог проснуться. Глаза его застилала непрозрачная пелена, похожая на молочную пену. Тело сковал паралич. Ни руки, ни ноги не слушались, и лишь уставшие глаза стали ему верными помощниками в этом странном видении. Когда наводящее смятение пелена ушла, и Петиному взору открылся знакомый вид мрачного подъезда. Он вмиг вспомнил, как они с Колей прибыли проклятые Никифорова, как по просьбе сумасшедшего Геннадия вошли в злополучную башню, удостоверившись, что внутри она действительно выглядит как самый обычный подъезд. Петя огляделся по сторонам. Он стоял на первом этаже рядом с лестницей и разломанными почтовыми ящиками, лицом к дверному проему с решеткой. Он помнил, что, оказавшись за ней, он попадет сразу на 9-й этаж и замкнет кошмарный цикл бесконечного подъезда. А также Петя с ужасом осознал, что из мрачного коридора с противоположной решетки стороны на него в любой момент может выскочить уродливый страж. Тварь, убившая его друга Кольку. Душин обернулся. Никого. Тогда он решил подняться выше и снова взглянуть на таинственное раскрытое окно, что находилось в комнате за дверью, совершенно не вписывающееся в архитектуру типового подъезда 9-этажки. Посреди лестничной площадки 5-го этажа, когда Петя повернулся к лестнице, то прямо перед своим лицом увидев расплывающуюся в улыбке отвратительную морду стража. Высшая степень ужаса, испытанная им в то мгновение, заставила перепуганного Душина вопить и лихорадочно трястись. Его мучениям пришел конец, когда вместо обшарпанных стен подъезда перед глазами снова показался знакомый потолок подвала. Артем дотащил залитого холодным потом друга до лавки и парой звонких пощечин привел того в чувство. «Петька!» – разозлился Геннадий. «Велел же не спать! А ко мне вообще подходить не смей! Я ваша последняя надежда!» «Зачем?» Не в силах отдышаться после мимолетного кошмара еле выдавил из себя Петя. «Затем, что я должен войти туда, когда все закончится!» Рявкнул на него инвалид. «Только я и никто больше. Я тебе рассказывал, как все работает, а ты не слушал. И сейчас трясешься. О чем вы говорите?» Не выдержав, крикнул Артем. «Дед, что он несет?» «И этот идиот!» Рассмеялся Геннадий. «Оба вы хороши. Надо было их с ружья во дворе щелкнуть». Кивнул он деду, но тот не обратил должного внимания, озабоченный скорым приходом опаздывающего Митеньки. «Мир заполнен тонкими мембранами», — Геннадий вновь обратился к парням. «Зло лезет из них каждый день, и каждый день стучит по человеку. Но сильнее всего оно бьет за поспешные открытия, ибо негоже рваться к Творцу. Мне бы хватило и того, что Творец слышит и исполняет мои желания. Но то, что я нашел, выше всех доказательств. Не просто мембрану, а окно в тот мир. Значит, путь не просто верный, он истинный. Но окно было закрыто». Инвалид развел руками и пожал плечами. В его голосе послышалась издевка. Я сразу уловил намек на жертву. Он расхохотался. «Не мне же его открывать, верно? Мне нужно будет идти в покинутый душехлебом мир, спускаться в катакомбы под его чертогом и искать там другой путь наверх, на самый верх. И ты Кольку в жертву принес?» Вновь выкипал гневающийся Петя. «Имбецил!» — злобно бросил Геннадий. «Моя жертва – человечество, невежественная ты свинья. Слушай, когда тебе говорят». Артем раскрыл рот от удивления. «Вы...» — начал он, качая головой. «Вы совсем больной? Я не понимаю, чего вы добиваетесь. Вы... да хрен с тобой! Ты... ты что творишь, дурак старый? Ты по вселенной случайно не летаешь? Разноцветные камешки в перчатку не собираешь? Щелкни пальцами, половина человечества пыль. Чего мучиться?» «Мне плевать», — огрызнулся Геннадий. «Не неси чушь, невелика потеря. Когда все закончится, я вознесусь из катакомб наверх и встречу с истинным Творцом, и если он посчитает нужным, то вернет жертвам их жизни. Это будет финал, апофеоз. Смысл всей жизни человечества. Я надеюсь, что пауки с человеческими головами будут жрать тебя долго и больно!» Сквозь зубы процедил Петя. «Меня сейчас тошнит от твоего идиотизма», — тихо проговорил инвалид, потирая глаза. «Почему вы еще живы? Потому что никто из смертных упырей вас не видит, только слышит. Этот синий раствор тоже я создал. А ты...» — он повысил голос, взглянув на Артема. «Позаботился, чтобы вся эта гнилая свора толпилась у пруда. Нас видели?» — покрутил головой тот в ответ. «В городе. Большой летающий глаз». Геннадий побледнел, схватившись жилистыми руками за подлокотники кресла. В то же время сверху послышались звуки приближающихся шагов. То был маленький и быстрый Митенька. Он запрыгнул в люк и, быстро перебирая ногами, спустился по лестнице. «Это око душехлёба!» — прохрипел в диком ужасе инвалид. «Он нас видел! И Слурп теперь тоже будет знать! Бегите отсюда! Митенька! Меня тоже!» — грустно проскулил мальчик, виновато опустив голову. «Уходите подальше от башни! Идите скорее!» — растерялся Геннадий. «Эй!» — крикнул он деду. «Откроем люк!» Старик вновь засуетился. «Отведешь их, Митенька?» Спросил Геннадий мальчика, взяв того за руку. Митенька несколько раз кивнул. Парни переглянулись, а когда вновь посмотрели на инвалида, то увидели у того за спиной старика с ружьем. Дед целился во внука, и было заметно, как ствол ружья слегка дрожит. «Ради всего святого, Тёмочка!» Поджав губы, молил старик. «Никто не спасется. Пусть хоть у Геннадия Ивановича получится. Авось свидимся еще. Да пошел ты!» Выругался Артем. «Пусть зло за всеми нами приходит». «Нет!» Отозвался Петя. Он слез с лавки и, ковыляя, пошел к лестнице. «Пошли лучше мы!» Сгорая от злости, Артем утер навернувшиеся на глаза слезы и, бросив на деда полное разочарование взгляд, поспешил за Петей вверх по лестнице. «Грядет апофеоз выброса!» — крикнул им в спину Геннадий. «Встретимся после!» Оказавшись наверху, Душин оттолкнул друга и, нагнувшись к люку, протянул вниз руку. Митенька, поднимающийся следом, принял помощь и почти выбрался из подвала. Как тут же камнем полетел вниз, оглушенный мощным Петиным ударом по голове. Пока оставшиеся внизу старики поняли, что произошло, Душин уже захлопнул тяжелый люк и с полным отчаяния криком обрушил на него стоявший в коридоре тяжелый комод. Артем, испугавшись, бросился поднимать большой забитый хламом деревянный груз, но Петя вмешался и оттащил друга на веранду. С той стороны кто-то сильно стучал по люку, но громоздкий комод даже не дернулся. «Ты прав», — сквозь слезы говорил Артем. «Это не люди уже, Тёма», — успокаивал его Петя. Сам тем временем украдкой поглядывал на улицу, боясь увидеть там еще одного упыря или, что было бы особенно плохо, зловещее око. «Он сам ни хрена не знает», — продолжил Душин. «Всех людей угробит и сам подохнет». «Что делать-то, Петь?» Наконец, успокоившись с отдышкой, спросил Артем. Душин выглянул за дверь, удостоверился, что на дворе было чисто, жестом подозвал к себе Артема. «Слышал же!» Петя усмехнулся и качнул головой. «Грядет апофеоз выброса! Больше шансов нет! Пошли!» Он хлопнул друга по плечу. «Закроем это долбанное окно!» Сердце парней вырывались из груди. Ледяные иглы мурашек прилипли к их телам, меняя лишь место своего пребывания, катаясь то по затылку, то по позвоночнику. Вокруг больше не было темно. Наоборот, поля и леса сияли в отблесках красных молний, бьющихся на горизонте рядом с узкими прутьями торнадо. Клетка сформировалась. Башня готовилась извергнуть на человеческий мир остатки зла и, наконец, выпустить наружу того, кому под силу расширить зону обитания отвратительных тварей и бесплотных злых духов на весь мир. Прямо под ногами Пети из земли выскочил толстый сук черного баобаба. Парня подкинуло вверх на несколько метров. Падая, он выставил вперед обе руки, но неудачно приземлился, чего одна конечность противным хрустом переломалась и неестественно согнулась пополам. Душин взвыл от боли, на его глазах блестели слезы, а из нижней губы, размазанной струйкой, бежала кровь. Артем подскочил к покалеченному другу, помог ему подняться, предложил остановиться и передохнуть. Но Петя ответил категорическим отказом. «Нельзя, Тёма!» Корча лицо от боли, шипел он. «Надо закончить с окном, иначе...» Он не мог договорить. Страшный кашель вырвался из его горла. Петя согнулся, схватившись за грудь, и откашлялся кровью. «Ребра, наверное, повредил», — предположил Артем. «Бежать сможешь? Может, я сам закрою?» «Пошли!» Стиснув зубы, буркнул Петя, выпрямившись. Они ускорились. Не сбавляя темпа, парни добрались до Никифорова и остановились на передышку, только когда наводящая ужас одним своим видом башня оказалась в их поле зрения. Давай тут присядем, хоть 5 минут отдышаться. Сбивчиво просил Артем, указывая на засохшее толстое дерево в сотне метров от бетонного забора, ограждающего башню. Петя, не найдя в себе сил говорить, молча кивнул. «Что ты здесь видел?» Спросил Артем, кивнув на проселочную дорогу между полями, уже уничтоженной стремительной засухой лесопосадкой. «Лицо!» – отдышавшись, ответил тот. «Лицо? Я думал, там по дороге какая-то тварь бежала, как сороконожка или...» Артем, нервничая, пустился в рассуждение. «Никого не было на дороге», – мрачно перебил его Петя. «Лицо стояло около нас, в поле. Я смотрел на него в упор». Он замотал головой, приоткрыв рот. «Не знаю, почему не закричал. Не смог просто. А звуки, наверное, от башни, или оно их издавало. Только вот нас не тронуло. Этого никак понять не могу. Могло же убить и это поработить, как всех, чтобы не мешались». «Поработить?» — задумался Артем. «А что, если зло успело Геннадия поработить? Не в этот раз, а давно еще, когда он только этот свой проект создавал». «Вот тебе и Вавилонская башня», — хмыкнул Петя, утерев с грязного подбородка кровь. «В новой обертке. Построил один, а страдают все. Может, правда они его поработили, и никакого творца внутри нет? Может, зло — это такой знак ошибки?» Душин умолк, опустив голову. Так он промолчал с минуту, а затем заявил: «А если нет?» Артем вздрогнул и вопросительно уставился на друга. «Если вдруг все правильно? Не думал?» «Петька, ты чего?» Артем испуганно отпрянул от загоревшегося какой-то невероятной идеей Душина. «Я сам пока не до конца понял», — рассуждал Петя, поднимаясь на ноги. «Вот, как обычно бывает, прежде чем найдешь верный путь, надо ошибиться 1000 раз. А раз ошибка – это зло, то нам проще вообще не жить, да?» Тут Артему в голову пришла очевидная, но очень страшная и неприятная мысль, поэтому озвучивать он ее не осмелился. Петя вновь умолк и, немного ускорившись, шагал, держась за левый бок, в сторону башни. Чем ближе подходили они, тем меньше силы ощущали в руках и ногах. Глаза слезились, как от лука. Плечи и спину ломило. Будто сила гравитации здесь была больше в несколько раз. Оказавшись в небольшом дворике за бетонным забором, парни не по своей воле упали на четвереньки, чуть не лишившись сознания. Головокружительный вид облачной чаши, стягивающей к себе спицы торнадо и красные нити молний, поражал до мурашек и завораживал. Разглядывая это уникальное для мира людей явление, парни вдруг заметили, как в самом его центре начинает проглядываться маленькое черное отверстие. Самые страшные предположения оказались верны. Чаша начинает расширяться, раскрывая огромную черную дыру, что послужит выходом загадочному душехлебу, всесильному и беспощадному. Стеная от изнеможения, Петя с Артемом ползли по косившейся деревянной двери башни. Силы покинули их, дыхание перехватило. Уже знакомый запах гнили смешался с влажным, полным озона воздухом, а также с неописуемым потусторонним смрадом. На последнем издыхании Душин натолкнулся ногами и, как спущенный мячик, плюхнулся в дверной проем. Сию же секунду силы вернулись к нему. Голова посвежела, мысли пришли в порядок. Мельком осмотревшись, он рывком втащил лежащего без движения друга внутрь. И тот вскоре тоже встал на ноги. «Правда! Подъезд!» — еле выдавил из себя удивленный Артем. «Тут пожар был!» Петя в недоумении огляделся еще раз. «Нет, вроде», – неуверенно ответил он. «Скорее, землетрясение, вон, все лестницы в трещинах». И парень указал пальцем на ступеньки. Однако Артем видел их совершенно черными от скопившейся копоти. «А, черт!» – Петя хлопнул себя по лбу. «Тут, понимаешь, подъезд у каждого свой. Нам Геннадий говорил, что башня — это как твой внутренний мир. И не дожидаясь ответа друга, Душин заключил. «Забей! Не забивай голову даже! Пошли!» Они проскользнули мимо почтовых ящиков, пустой шахты, лифта и решетки, за которой по замыслу находился спуск на 9-й этаж бесконечного подъезда, и поднялись на площадку между первым и вторым этажом. «Твою ж мать, а как же тут?» Петя растерянно метался около перил. «Ты чего?» Артем с опаской двинулся вверх по лестнице и жестом позвал друга за собой. «У меня тут завалено все!» Едва не в истерике причитал Душин. «Как же мне, Тёма, как же я?» Артем недоуменно бегал глазами по испорченным пожаром стенам и ступенькам, соображая, как можно помочь испуганному другу. Сначала он пытался затащить его наверх, ведя под руку. Но Петя никак не мог подняться. Выше первой ступеньки какая-то невидимая Артему преграда не давала им прохода. Тогда внимание парней привлекло подъездное окно, что светлым прямоугольником украшало стену площадки между этажами. Открыть его аккуратно не получилось, и парни решили прибегнуть к более решительному методу. Петя поднял с бетонного пола невидимый для Артема камень и запылил его в стекло. То со звоном моментально рассыпалось и пропало, не оставив даже мелких осколков. За выкрашенной в белый цвет рамой виднелась еще одна подъездная лестница. Артем подсадил покалеченного друга, и тот успешно перелез. «Черт меня дери!» – воскликнул Петя, оказавшись на другой стороне. «Это 8-й!» Артем, испытав ужасное чувство, будто на него кто-то смотрит, поспешил перелезть вслед за другом и лично убедиться в правоте его слов. Окно выходило на площадку между 8-м и 9-м этажом. «Так, так, погоди минутку!» Душин в напряжении тер вспотевший грязный лоб. «Если между 1-м и 2-м выход на 9-й и 8-й, то другие окна между этажами работают так же. Черт! Прав этот шизофреник был! Все тут замкнуто! А нам-то куда идти?» С нетерпением спрашивал Артем. «На 5-й!» Твердо скомандовал Петя и двинулся вниз по лестнице. Артем спешил за ним почти бездумно. Оказавшийся правдой бесконечный подъезд немного подкосил и без того истерзанного всякими прочими переживаниями парня. В голове не укладывалось то, что видели глаза. На 5-м этаже действительно, вопреки стандартной архитектуре типовых 9-этажек, посреди лестничной клетки находилась дверь. Она была полностью распахнута, и Артем уже готовился войти в нее, но Петя, мгновение назад бодро несущийся вниз, вдруг остановился на ступеньках и, застывший на лице гримасой ужаса, стал медленно пятиться назад. Из приоткрытой наполовину двери дальней квартиры, располагавшейся справа от парней, показался жуткий чешуйчатый отросток, похожий на щупальца. Однако форма его постоянно изменялась. Отросток то с тихим шипением набухал и становился похожим на рыбу-ежа с мириадами темных отверстий вместо длинных игл. То наоборот сдувался, выпуская из зияющих черных дыр, похожий на мед, вязкий гной. Этот омерзительный процесс Артем с Петей приняли за дыхание ужасного, скрывающегося во тьме за дверью, существа. Изо всех сил сопротивляясь рвотным позывам, парни двинулись вверх по лестнице. На 6-м этаже они оба вошли в состояние высшего ужаса, услышав, как дверь со скрипом открывается, и обитель колючего мрака за ней выбирается в подъезд, цокая будто копытами по бетону. Петя, оказавшийся в этой ситуации немного решительней, короткими шажками приблизился к разломанным в его видении перилам и робко заглянул в щель между лестницами. Выражение его лица резко изменилось, испуганно заинтересовано на полное осознанного ужаса. Прикрыв рот здоровой рукой, оттаскивает от перил и, поджав колени, жмется к подъездной стене. Тогда Артем, стоявший немного дальше друга, тоже решил взглянуть на приближающегося обителя кошмарного подъезда, что, судя по звукам, уже добрался до ступенек и медленно поднимался к притаившимся на 6-м этаже парням. Артём увидел продолжение чешуйчатого отростка, оказавшегося частью живота, цокающей копытами твари. Гной капал по покрытому копотью бетону, оставляя на нем мерзкие желто-красные пятна. Тварь, похожая на медведя, ковыляла на трех тоненьких мохнатых ножках, явно человеческих, но с плотными ногтевыми наростами вместо ступней, с виду походящих на копыта неправильной формы. Вместо верхних лап у нее были неестественно выгнутые человеческие руки, перепачканные во всем том же вязком гноя. Живот отросток выпирал настолько сильно, что убогому существу потребовалось вплотную прижиматься к стене справа от себя, чтобы развернуться и не задеть надутым гноящимся мешком противоположную стену. Парни смотрели на это как завороженные. Их ноги будто стали частью бетонного пола и даже колени не задрожали от испуга. Когда тварь закончила свой жуткий маневр и, булькая, запричитала: «Живьё! Живьё!» Лицо монстра походило на паучье с множеством глаз. Пасть, повторяющая жутким голосом одно и то же слово, растягивалась вдоль всей нижней части, походящей на кабачок, головы. Медленно переставляя нижние конечности, нежить принялась подниматься. Живот ее стал раздуваться и скукоживаться активнее. Гной разлетался во все стороны. Запах гнили ударил в нос, как нашатырный спирт, приведя парней в чувство. Не сдерживая крика, они бросились вверх по лестнице. Между шестым и седьмым этажом Петя остановился и взглянул на подъездное окно. Артём понял все без слов и с размаху ударил кулаком по стеклу. Парни перебрались на другую сторону и оказались на площадке между третьим и четвертым. Для Пети путь наверх был сложнее. Часть лестницы в его глазах развалилась, до четвертого этажа его донес Артём. «И как же я иду, если ступенек у тебя нет?» — шепнув Пете друг. «Хрен его знает», — прошептал в ответ Душин. «Ты у меня по воздуху идешь, как в игре», — Артём хихикнул. «Не прогрузилась, хотя теперь я и такому не удивляюсь». В окне на площадке между третьим и четвертым показалось жуткое многоглазое лицо. Одна вывернутая рука легла на раму, отвратительное существо решило сократить себе путь и догнать несчастных выживших снизу. «Живьё! Живьё!» — изрыгала растянутая пасть. Парни не стали дожидаться второй руки и рынулись вверх. Первым в небольшую комнату с распахнутым настежь окном вбежал Артём. Остановившись в нескольких сантиметрах от стекла с остатками белой краски, за которой виднелась знакомая парню черная пустыня, правда, не такая бурлящая странными явлениями по типу торнадо и молний. Прибежавший следом, Петя захлопнул дверь и прижался к ней спиной. «Эти окна мы закрашивали», — сказал он. «И поправляли ручку, чтобы окно не отрывалось. Надо бы ее сломать, чтобы раз и навсегда», — протараторил Артём, протягивая руку к раме. «Погоди», — остановил его Петя. «Нельзя попросту рисковать. Надо до конца довести». Он сжал губы, тяжело выдохнул и, перебросив ногу, сел на раму. «Придурок, ты что?» Артём вцепился в друга и попытался оттащить того от окна. Но Петя толкнул его резким ударом в живот. «Придурок тут только ты, если не понял», — злился он, перебрасывая вторую ногу. «Мало закрыть окно. Нужно еще успокоить того, кто это окно сможет разбить». Душин спрыгнул с рамы и коснулся ногами черного песка. Артём, неприятно удивленный таким поступком, впрочем, не стал противиться и последовал за другом. Единственное, чего он опасался, это проклятый, плещущий гноем страж башни, шатающийся где-то на лестницах бесконечного подъезда. Парень до мурашек боялся, что это нечто зайдет в комнату с окном и закроет его, навеки запечатав двух отважных спасателей человечества в потустороннем мире, полном зла. Однако этот страх полностью развеяла мысль, что покорный слуга ни за что не станет закрывать проход, по которому вскоре должен будет пройти его величественный хозяин. Пустыня же встретила друзей пугающей тишиной, какая бывает в фильмах ужасов перед появлением неописуемо страшного монстра или заставляющего дрожать поджилки звука. Исполинские баобабы высыхали, склоняя свои головы к ногам измотанных путников. Бежать в этом ужасном месте было невозможно. Силы зла, все еще обитавшие здесь, тянули парней назад, подальше от огромного рва. Но силы эти были недостаточно сильны, чтобы помешать настырным путникам. Их ноги уверенно шагали по смердящему гнилью черному песку, и даже спуск в мрачный ров не стал для них большой трудностью. Петька! Впервые за все то время, что они провели в пустыне, Артем решился что-то сказать. А что, если вот Геннадию удалось создать, как он сказал, макет вселенной? Ха, и засунуть его в подъезд? Усмехнулся Петя. Лишь бы сделать себя победителем, вот и нарвался на душехлеба. Да нет! Отмахнулся Артем. «Я к тому, что если такое в принципе возможно, то, может, нас тоже кто-нибудь создал?» Петя цокнул языком. «А этого создателя еще кто-то?» Буркнул он. «И так до бесконечности. Страшно мне об этом думать. Тёма, сил нет. И вообще, что это за бесконечность такая? Вон подъезд тоже, вроде как бесконечный. Ах, измотался я, Тёмка». «Не могу больше». И вот перед их взором возвысился мрачный дом, чертог владыки зла. Дверь его была открыта, и за ней не было ничего, кроме черного пятна бесконечной тьмы. «Пошли?» — спросил Артем, взглянув на друга. «Нет», — покрутил головой тот. «Я один пойду». «Ты, если что, беги обратно и закрывай окно. И ручку ломай». Душину стало тяжело дышать. Он опустил голову, вспоминая, что хотел сказать. «И двери закрывай. Вообще все. И в комнату, и в башню. Мало ли». «Петька!» Начал Артем. «Давай лучше закрой чертово окно!» Перебил его друг, двинувшись вперед. Покачиваясь на ходу, он добрался до двери, положил на нее здоровую руку и, дернув плечами, подался в кромешную темноту. На мгновение он замер и спустя несколько секунд обернулся. Это выражение лица запомнилось Артему навсегда. Глаза Пети были широко раскрыты, брови высоко подняты, а нижняя губа выдвинута вперед. Вселенский ужас запечатлился на лице несчастного парня. Увиденное в глубинах чертога окончательно лишило его рассудка, и лишь остатки здорового ума, сгорающего в пламени безумия, приказали Пете воскликнуть. «Беги!» Артем оторопел. Затылок обдало морозом, сердце болезненно кольнуло. Он смотрел, как тьма медленно поглощает его друга, и как исчезающая во мраке чертога рука тянет за собой скрипучую дверь. И вдруг над рвом прогремел оглушающий раскат грома. Артем, вздрогнув, рванул прочь. Он бежал мимо поднимающихся, подобно просыпающимся великанам баобабов. Видел, как на горизонте одна за другой искрятся полоски белых молний и как с оглушительным гулом прорастают к самому темному небу спицы ужасных торнадо. Распахнутое окно висело в воздухе. Парень с разбега запрыгнул в него и плашмя плюхнулся на пол, едва не приложившись головой и не лишившись сознания. Комната наполнилась запахом гнили. Дышать стало по-настоящему больно, но Артем не смел сдаться. В ярости он захлопнул окно, крепко прижал его плечом и повернул ручку. Смрад разом улетучился. Тогда все еще разъяренный парень крепко вцепился в ручку и с криком, которым умудрился сам себя напугать, выломал ее и с размаху бросил на пол. Потом, правда, он поднял ее и унес с собой, боясь, что оставшийся в башне страж сможет все починить и снова открыть злополучное окно. Подъезд Артем покидал, дрожа от страха. Но тем не менее, исполняя последнюю волю друга, он закрыл дверь в комнату и, оказавшись на улице, спешил закрыть и вход в саму башню. Однако, как только парень, сжимающийся в трясущихся пальцах оконную ручку, вышел на воздух, за его спиной что-то хлопнуло, вспыхнув ярко-желтым. Он испуганно обернулся. Дверь покосилась, слетев с одной петли. Артем, все еще не пришедший в себя, заглянул внутрь и, увидев круглое помещение с обломками деревянных лестниц, остатками ржавых труб и прочего хлама, коим была забита заброшенная башня. Оконная ручка тоже бесследно испарилась. Поступившись немного, парень упал на колени и горько зарыдал, прикрыв лицо грязными руками. К утру следующего дня он уже добрался до родного города, чудом избежав столкновения с колонной военной техники, направляющейся в опустевшее Никифорово. В новостях говорили о взрыве неизвестной боеголовки, о десятках тысяч человеческих жизней. И родители Артема, опасаясь за жизнь сына, настаивали, чтобы он отправился вместе с ними в больницу для полного обследования. Но тот отговорился, заявил, что после ссоры с дедом поспешил убраться подальше и сел на рейсовый автобус до города. А весь следующий день провел с институтскими друзьями. Вскоре родители сдались. Хорошее самочувствие Артема вкупе с его разыгравшимся аппетитом окончательно убедило их, что здоровью сына ничего не грозит. Но несмотря на внешнее спокойствие, внутри парня все тлело и разрывалось. Закрывшись в своей комнате, он сел прямо на пол и безмолвно просидел так несколько часов, держась за голову дрожащими руками. Перед глазами мелькали пугающие образы неведомых тварей и жуткое выражение лица покинувшего этот мир Пети Душина, что героически сгинул во мраке, захлопнув за собой дверь в чертог зла. Артем жаждал узнать судьбу своего друга, но мысли об этом до ужаса пугали его. Словно неведомый страж, где-то в отдаленных уголках мозга всеми силами старался оградить и без того натерпевшегося парня от дальнейших безрассудных действий. В этот раз человечество было спасено, и по сей день неизвестно, какова была цена этого спасения. Может, невероятный прорыв во многих науках или ответ на извечный вопрос смысла всего сущего, но одно можно сказать точно. И последняя эмоция на лице Пети Душина станет тому подтверждением. Человечество спаслось, потому что оно еще не было готово.